Ну и бардак у тебя, Витя. Чего надо? Сонным голосом спросил Виктор. Режиссер, наконец, увидел Виктора в фингал. За 3 дня фингал утерял часть пухлявости. Зато обрел необычайную окраску всех цветов радуги. Андрей хрюкнул от неожиданности и глупо поинтересовался. Что это с тобой? Болею, грипп. Давая понять режиссеру, что тот лезет не в свое дело, ответил Виктор. «Ну, не хочешь, не говори», — смирился режиссер. «Чаем угостишь?» «Могу и водкой», — ответствовал гостеприимный хозяин. «Пили все-таки чай». Шумно прихлебывая густое сладкое пойло, любил подлец сладкое, и заедая его бутербродом с колбасой, режиссер рассуждал. «Конечно, ты прав. Да, в 17-м Россия трагически, несоединимо раскололась на 2 части. Да, в гражданской войне не было правых, все виноваты. Но тебе надо понять главное. Та часть России, которая навсегда ушла из реальной жизни страны, унесла с собой ее духовную жизнь». «Понять? Это переписать павильонные сцены?» Перебив, догадался бестактный сценарист. «Об этом потом». Режиссер ужасно огорчился, что таким грубым образом была повержена фигура его красноречия. Но снова поймал темп и продолжил. «Неужели не ясно, что 200-летние дворянские традиции были основой, становым хребтом, пусть изнеженным, пусть нестойким в глобальных бурях, но хребтом великой культуры великой страны?» «Я про это читал, Андрюша», — опять перебил Виктор. «Да погоди ты!» Режиссер уже зашелся, как Тетерев на Таковань. «Сам стиль дворянского существования с его безразличием к житейским мелочам, с его утонченностью, с его интеллектуальной праздностью, наконец, создавал атмосферу, в которой рождались великие идеи, создавались бессмертные произведения, готовились наметки преобразований, способных изменить, обновить страну, мир. Дворянское общество, ячейки которого были во всех точках беспредельной России, собирало вокруг себя все лучшее из всех сословных слоев, катализировало духовное становление народа. Вот взять, к примеру, мою семью, точнее, семью моего прадеда. Мы, Бартеневы». Режиссер онемел в гневном изумлении, потому что сценарист зашелся в громком, неприличном смехе. Смеяться было больно. Тотчас заныли отбитые внутренности, и не смеяться невозможно. Уж очень смешно. «Сдурел, что ли?» — упавшим голосом спросил режиссер. У Алексея Толстого в «Ибикусе», отсмеявшись, дал разъяснение Виктор. Нанюхавшись кокаина и чувствуя, как у него волево твердеет нос, питерский мещанин Невзоров начал свой монолог со слов. «Мы, Невзоровы, ведем свой род от...» «Так откуда ведете свой род вы, Бартеневы?» «Если ты считаешь, что сильно уязвил меня, то могу заверить, зря старался». Режиссер Андрей Бартенев был невозмутим, тверд и холоден, как дамасская сталь. «Да, род столбовых дворян Бартеневых ведет свой род с 16 века. И я этим тихо горжусь, искренне считаю, что имею на это право. Кстати, Витя, фамилия Кузьминский тоже не из простых». «Ну, потому что проще, от Кузьмы». «А как же сестра Софьи Андреевны Толстой? Она же Кузьминская?» Мезальянс, Андрюша, зная неуверенные познания режиссера в истории российской словесности, нагло соврал Виктор. «Ну да бог с ним, опасаясь влезть в непознанные им дебри», перевел разговор режиссер. «У меня идейка одна родилась. Тебе только записать осталось». «Трепать языком — милое дело», — проворчал Виктор. «Как всякий профессиональный литератор, Он более всего в жизни не любил писать.